Плавание Жанетты. Многие путешественники, пытавшиеся проникнуть к центру Арктики, видели за дрейфующими льдами Северного Ледовитого океана обширные пространства открытой воды до самого горизонта. Постепенно сложилась легенда о нескованных льдом морях в околополюсном районе, где в зоне умеренного климата может располагаться целый материк. Эту гипотезу поддерживали и защищали многие видные ученые и исследователи XIX века. Экспедиция нового типа. Полярники, пробивавшиеся в высокие широты через западную часть Северного Ледовитого океана, сталкивались с мощным потоком льда, выносимым из океана встречным течением. Поэтому родилась другая идея – идти не навстречу льдам, а совершить пассивный дрейф вместе с ними с противоположной стороны океана, восточной, через Берингов пролив. Предполагалось, что теплое попутное течение из Тихого океана проникает в Северный Ледовитый океан достаточно далеко. Казалось вероятным, что в его русле можно достичь рекордно высоких широт, где находятся свободные ото льда моря и загадочный материк. Высказывались авторитетные предположения, что на макушке планеты располагается зона с жарким климатом, источником которого служит центр Земли. Спонсором необычной экспедиции выступил владелец крупной американской газеты «Нью-Йорк Геральд» Джеймс Беннет. Из 1300 кандидатов специальная комиссия отобрала 30 самых лучших американских моряков. В июле 1879 года шхуна «Жанетта» под командованием лейтенанта Джорджа Вашингтона де Лонга направилась из Сан-Франциско к Берингову проливу. Мало кто сомневался в успехе этого предприятия. Считалось, что можно достигнуть намеченной цели за одну навигацию. На борт судна даже взяли специальный медный ящик с выгравированными именами участников экспедиции, который капитан корабля намеревался оставить на Северном полюсе. Ледовитый плен. По пути Жанетта сделала остановку на Аляске, где на борт судна погрузили собак, сани, лодки. Затем шхуна взяла курс на остров Врангеля. В те времена его считали выступом арктического материка или частью большого архипелага, протянувшегося цепочкой островов до самого полюса. План был таков. Если льды остановят судно, американские моряки предпримут санный поход к полюсу по этой суше. Но уже первые дни плавания в Северном Ледовитом океане показали, что на деле не все идет так просто. Миновав Берингов пролив, Жанетта почти сразу же оказалась зажатой льдами и начался дрейф в северо-западном направлении. Де Лонг надеялся, что ледовый плен продлится недолго, что шторм разобьет льды и судно сможет продолжить путь по намеченному маршруту. Но надежды не оправдались. Вскоре Жанетта окончательно вмерзла в ледовый панцирь. Ничего не оставалось, как дрейфовать на северо-запад в окружении бескрайних ледяных полей. «Только землетрясение может высвободить нас», — с горечью отметил в дневнике капитан корабля. Втайне де Лонг верил, что Жанетту принесет к неизвестной земле волею случая, как это произошло 6 лет назад с австрийским судном «Тегетхоф» под командованием Карла Вайприхта и Юлиуса Пайера, когда те открыли огромный архипелаг и назвали его землей Франции Иосифа. Он верил, что его ждут великие открытия, сравнимые с плаваниями Колумба. Проходили месяцы. Жанетта, запорошенная снегом и инеем, одинокая в белой безбрежной пустыне, медленно двигалась со льдами по непроторенным океанским дорогам. Время от времени в ясные дни далеко на юге появлялись смутные очертания призрачных берегов. Де Лонг не сомневался, что это земля, а не мираж. Но все же не рискнул отправить отряд на разведку. Приближалась полярная ночь, метели и морозы усиливались с каждым днем. Начались подвижки льда, а потом мощное торошение. Льдины высотой до 7 метров, двигаясь в разных направлениях, с грохотом и скрежетом громоздились друг на друга, кругом ухало, выло, трещало и дрожало, как при артиллерийской канонаде. В воздухе, словно снаряды, пролетали осколки разбитого льда. Вспученные валы, перемалывая льдину и сметая все на своем пути, приближались к кораблю все ближе и ближе. В предчувствии катастрофы американские моряки спали одетыми, если можно назвать сном тревожное забытье на линии фронта. Делонг распорядился приготовить на палубе сани с запасом продовольствия и снаряжения, на случай, если придется срочно покинуть судно. Но все обошлось. Лед внезапно расступился, и Жанетта вышла на чистую воду. Однако оказаться на плаву среди движущихся льдов было не менее опасно, и капитан поспешил снова поставить корабль на прикол в молодое ледяное поле. Джордж Делонг рассчитывал, что к лету лед растает, судно вырвется из оков и уйдет на большие океанские просторы, где более разреженный лед не будет представлять серьезных препятствий для плавания в район полюса. Но этого не случилось. Летнее полярное солнце не смогло растопить окружающие корабль льды. Начался второй год дрейфа. Появились первые больные. Делонга все чаще начали посещать мрачные мысли и приступы меланхолии. Вторая зимовка оказалась не менее сложной, но экипаж уже привык к атакам вздыбленных торосов и относился к ним гораздо спокойнее, чем в прошедшем году. Уже 14 месяцев моряки не видели вокруг ничего, кроме снега и льда. Воспоминания о земле, траве и деревьях казались такими же далекими, как воспоминания детства, словно все это было на другой планете. Во время затишья возникало ощущение, что весь мир состоит из белого, сурового безмолвия. Гибель Жанетты. 16 мая 1881 года, после 20 месяцев дрейфа, на западе показалась Земля. И хотя это был всего лишь небольшой скалистый остров, его открытие вселило в американских моряков новые надежды. Через 8 дней появился еще один остров. Воспрянувший духом капитан надеялся, что за островами, получившими название Жанетты и Генриетты, наконец откроется долгожданный арктический материк. Через 2 недели ледяное поле, в котором дрейфовал корабль, пришло в движение, и судно, опасно накренившись, задрожало, как в лихорадке. Затем последовал мощный удар. Подводная льдина протаранила судно, и в машинное отделение хлынула вода. Разрыв в корпусе увеличивался с каждой секундой. Жанетта начала раскалываться на 2 части. Капитан приказал выгрузить на льдину заготовленный на случай катастрофы запас снаряжения и продовольствия. Как только вся команда оказалась на льду, судно затонуло. К берегам Сибири. В распоряжении потерпевших крушение моряков осталось 5 саней, 4 шлюпки, 23 собаки и запас продовольствия на 2 месяца. Делонг принял решение пробиваться на юг к устью сибирской реки Лена, до которой было 1200 километров. По ходу по дрейфующим льдам препятствовали торосы, разводья, туманы, штормовые ветры, рыхлый снег. То и дело приходилось устраивать переправы, прорубаться сквозь чистокол вздыбленных ребристых льдин, впрягаться вместе с собаками в тяжело нагруженные сани. В день удавалось проходить от 2 до 10 километров. На пути попадались целые озера талой воды, которые преодолевали вброд, по колено в холодной воде. Риск поскользнуться и упасть в полынью между льдинами расценивался как неизбежный атрибут опасного путешествия. Однажды в разводье угодил и сам Делонг. Бросившийся на помощь моряк принял бакенбарды капитана за капюшон одежды, ухватился за них, мгновенно извлек Делонга из воды, чуть не свернув капитану голову. На одной из стоянок капитан определил местоположение лагеря. К его удивлению и отчаянию, оказалось, что дрейфующие льды отнесли экспедицию еще дальше на север. Тяжелые труды и неустанные стремления достичь берегов Сибири перечеркнули непредсказуемые силы безжалостной природы. К счастью, ветер скоро переменился и стал отжимать льды к югу. Поход затягивался, ежедневный рацион пришлось урезать вдвое. Через месяц изнуряющего пути с вершины высокого Тароса Делонг увидел в бинокле еще один неизвестный географической науке остров, который назвал именем Беннета, спонсора экспедиции. Предвкушая отдых, моряки устремились к открытой земле. И как раз вовремя. Едва они оказались на суше, как покинутая людьми льдина разломилась надвое и перевернулась. За островом Беннета до самого горизонта к югу простиралось открытое море. Набравшись сил, моряки разделились на три группы и дальше поплыли на шлюпках. В одну из ночей разыгрался шторм. В темноте лодки разлучились и больше никогда не встретились. Группа под командованием механика Мелвилла высадилась в устье Лены. Американцам удалось добраться до поселений эвенков, которые доставили обессиленных путешественников в поселок Булун. Судьба капитана Делонга. О судьбе двух других шлюпок, одной из которых командовал сам капитан Делонг, ничего не было известно. Организованные Мелвиллом поиски оказались безуспешными, но он продолжал ждать и надеяться. Две недели спустя до поселка дотащились два обмороженных и истощенных матроса из шлюпки Делонга. Посланные капитаном на разведку, они рассказали, что их группа высадилась в устье большой реки и находится на грани голодной смерти. Мелвилл с местными жителями поспешил на помощь. Спасатели прочесывали многочисленные рукава Лены, но натыкались только на брошенные стоянки, а наступление зимних метелей сделали дальнейшие поиски бессмысленными. Третья шлюпка пропала без вести. Только следующей весной Мелвиллу удалось обнаружить последнее пристанище капитана Делонга. Так и не дождавшись помощи, группа погибла от голода на острове Барон-Бельской в устье Лены. Рядом с телом капитана лежал его дневник. Скупые строки поведали о разыгравшейся трагедии. «Еда закончилась, дров мало. Ночуем под открытым небом. Съедаем куски оленьей кожи. Снова провалился под лед. Высушиться не представляется возможным. На обед сварили две пригоршни полярной ивы. На ужин — кружка горячей воды с 20 граммами спирта. 140-й день экспедиции. От посланных матросов нет никаких вестей. Истощены окончательно. Дальше идти нет сил. Ждем спасения лишь от чуда. Жертва во имя истины. Суровая Арктика не спешила раскрывать свои тайны даже самым отважным полярникам. Капитан Делонг пал жертвой не только суровых условий и жестоких обстоятельств, но и географических заблуждений своего времени. Истина рождалась в борьбе, жертвенном служении науке. Трагическое плавание Жанетты обогатило бесценным опытом и знаниями многие последующие экспедиции в высокие широты. А имя Джорджа Вашингтона Делонга увековечено в названии открытой им группы островов в море Лаптевых.